Глава 27. Когда Катерина торопливо вошла в кафе, то ли Костя, то ли Игорь уже ждал ее за столиком. «Не стал заказывать вам кофе?» — улыбнулся он. «Не знаю, какой вы любите. Черный без сахара», — машинально ответила она, но тут же добавила. «Впрочем, это не важно. У меня не очень много времени. Просто я хотела сказать, что вы очень интересный молодой человек и все такое, но поймите, пожалуйста, правильно. Я вовсе не заинтересована в том, чтобы мы... То есть, чтобы вы и я...» «Не понравился, значит?» — перебил ее Игорь или Костя. «Плохая память на имена — это ужасно». «Ну, не то чтобы так вот...» — она подбирала подходящие слова. «Вы правда очень милый?» Но он снова ее не дослушал, махнув рукой. «Да ладно!» Он расслабленно откинулся на спинку своего стула. «Вы мне, честно говоря, тоже как-то не очень. И вообще, у меня изменились планы, так что, надеюсь, вы не слишком на меня запали». От удивления Катерина не нашлась, что сказать. Ишь, нашелся джентльмен. Чего ради он тогда приглашал ее на свидание? И почему она должна была на него запасть? Псих какой-то. Хотя какое ей дело до того, что творится в голове у какого-то левого парня? Псих и псих. Лишь бы не буйный. Или буйный. Ну, раз мы все выяснили, я, пожалуй, пойду. Осторожно привставая, сказала она. Да, конечно, улыбнулся парень. Всего хорошего. Катерина пожала плечами и направилась к выходу. Бывают же на свете чудаки. И ведь сколько времени у нее отнял. У нее и так его совсем немного. Надо еще успеть сделать всю работу и подготовиться к вечеру. В ресторане, конечно, будет темно, но кое-кого она в этот вечер все-таки рассчитывала подразнить своей красотой.